Ё-моё, говорок, тебя там со сранья Матвеич ищет, а ты прогуливаешься, как директор пляжа. Дуй к нему быстро. Что, опять инвесторы приезжают? С улыбкой спросил Андрей. На удивление, сейчас ему все было по барабану. Да нет, тебя к начальству вызывали. Чуть ли не сам Федоров искал. А тебя нет. Во какие колотунчики. Матвеичу, конечно, фитиля вставили, а он тебе вставит. Го-го-говоров, ты совсем, подлетел сзади Матвеич. Судя по виду, он только что пробежал марафонскую дистанцию или сошел с нее у самого финиша. Вот, что я тебе говорил, пробормотал Пашка и быстро рванул в противоположную сторону. Матвеич сильно запыхался и оттого говорил с трудом, глотая окончание слов. Ты это, давай, быс, к директору. Чего случилось-то? Матвеич только махнул рукой в сторону завода управления, согнулся и, опершись руками на колени, пытался восстановить дыхание. «Бегом! Бегом!» Он махнул рукой, будто Говоров не знал, в каком направлении ему надо было бежать. Но Андрей не побежал, а пожал плечами и пошел неспешно. Как будто дворник с директором водили тесную дружбу и частенько встречались для дружеских разговоров. «Совсем!» «Совсем крыша съехала», – изумленно сказал Матвеич. Для всего бесправного заводского люда работники завода управления были словно обитатели Олимпа для древних греков. В смысле, также далеки, недоступны и недосягаемы. Самой высшей фигурой, до которого мог добраться простой работяга, принесший отчаянную челобитную высшему начальству, была здесь секретарь Вера Петровна. И вела она себя челядью, соответственно, строго и высокомерно. Сейчас она говорила по телефону и не обратила ни малейшего внимания на вошедшего в приемную Говорова. Тот остановился у стола в привычной позе покорного ожидания. «Да, Сашенька, сегодня точно. Ну, почти точно. Если срочное совещание не соберут. Ты же знаешь, пока начальство здесь, и я уйти не могу». «Мне бы к Федорову», – деликатно напомнил о себе Говоров. Но резкий жест на маникюренного пальчика приказал ему замолчать и не отвлекать занятого человека от важных дел. «А если совещание не соберут, то к 7 я буду готова. Так что звони. Пока-пока». Она сердито посмотрела на Андрея. «Что нужно? Не видишь, я занята. Чего встреваешь?» «Извините, я к Федорову». «С какого перепугу? Ты кто такой, что хочешь вот так запросто ворваться к коммерческому директору?» «Так я Говоров, меня вроде вызывали». Вера резко загасила озлобленность и бодренько защебетала. «Ой, ну что же вы молчите, Андрей Иванович? Вас все уже тут давно ждут. Присядьте, я сейчас». Она выскочила из-за стола, метнулась к большой полированной двери и проскользнула в кабинет директора. Говоров успел ощупать глазами гибкую ладную фигурку. «Как у Леночки», – подумал он. «Войдите, пожалуйста». Вера широко раскрыла двери и улыбнулась Андрею, как желанному важному гостю. Говоров впервые за все годы работы на заводе попал в кабинет генерального. Нечего ему было тут делать, даже в бытность инженером, а уж дворником тем более. Он с любопытством осмотрелся. Тепло, светло, просторно. Кожаная мебель, большой аквариум, огромный плоский телевизор, похлеще, чем у Григория Натановича. Да, живут же люди, точнее начальники. А обычный люд с хлеба на квас перебивается. Генеральный директор был не один. Здесь присутствовали и Федоров, и очкастый главный инженер с немецкой фамилией, Вайс, кажется. «Здравствуйте», сказал Говоров и вроде как поклонился всем сразу и никому конкретно. Малышев, широко улыбаясь, вышел из-за стола, крепко пожал ему руку, при этом смотрел на него с восхищением, как на давно ожидаемого богатого родственника. И Федоров изобразил радость, и Вайс. Количество улыбок в начальственном кабинете стало зашкаливать за среднемесячную норму. «Извините за опоздание, товарищ директор», то есть господин директор. Но Малышев не обратил на его слова ни малейшего внимания. «Здравствуйте, господин инженер!» Генеральный продолжал трясти руку Андрея. «Я дворник?» «Нет-нет, это была ошибка. Я не знал, какой вы замечательный специалист. Да и про то, что вы наладили конвейер, мы тут не знали. Так что вы опять инженер-электрик. С окладом по высшей тарифной ставке и премиальными. Вот подписанный приказ уже на столе. Поздравляю. От всей души. Теперь Федоров жал ему руку. Потом то же самое проделал Вайс. Только улыбка у него была более кислая, чем у первых двух. «Спасибо», – растерянно произнес Говоров. «Это так неожиданно». «И это только первый шаг», – торжественно сказал Малышев. «Есть соображение назначить вас начальником смены. Просто нужна ступенька между дворником и руководителем производства. Пересидишь пару недель и давай вверх по лестнице». «Очень неожиданно», – повторил Говоров. И хлопнул себя по лбу. «Это мой долг». Он положил перед Федоровым конверт. «Там немного не хватает. На нотариуса потратил, на банк. Но с получки отдам». Начальники непонимающе переглянулись. «Какой нотариус? Какой банк?» «Так я ж потому и опоздал. Ко мне вчера человек пришел. Серьезный такой. 10 тысяч долларов за акции предложил». «Ну?» — выдохнул Малышев. «И что?» «Я ответа не дал», — простецки ответил Говоров. «Но подумал, это сколько ж мои акции стоят? Посоветовался со знающими людьми, а они говорят, что может и миллион долларов, и что за них меня вполне убить могут». Теперь начальники переглянулись понимающе. «Кто ж это приходил?» — спросил Федоров. «Такой солидный, голова большая, залысины. И лицо сразу видно, рулить привык». Малышев порылся в бумагах на столе, достал папку, вынул несколько фотографий. «Кто из этих?» «Вот этот», — уверенно ткнул пальцем Говоров. «Палыч, сука», — зло сказал Федоров. Малышев кивнул. А Вайс отошел в сторону и сел на стул, будто происходящее его не касалось. «Этот вполне тебя убить может», — сказал Федоров. «И на куски порежет, и съест». В замызганном москвиче комби за забором Палыч встрепенулся и даже выронил наушник. «Гля, они из меня людоеда делают?» Говоров кивнул. «Я так и понял. Потому пришел к нотариусу, сделал завещание. Если я умру, или пропаду, или еще что, то все мои акции сожгут». «А где акции-то?» — быстро спросил Федоров. «Как узнают, что их жечь надо?» «Так я их в банк сдал, на ответственное хранение», — простодушно пояснил Говоров. «Вместе с завещанием. А еще заявление накатал. В газету, в милицию, губернатору. Там все расписано». Федоров, Малышев и Вайс переглянулись в очередной раз. А потом одновременно посмотрели на Говорова. И если бы взгляды могли испепелять, то от новоиспеченного инженера осталось бы только горстка пепла. Но он был невозмутим. «Что ж, разумно», – кивнул Малышев. «Очень разумно и предусмотрительно», – сквозь зубы похвалил Федоров. А Вайс только кивнул. «Вы сами это придумали или кто-то подсказал?» «Сам», – скромно сказал Говоров. «Хотя советчиков у меня много». «Ну и сука», – бросил Палыч в машине, явно адресуя ругательство лох Говорову. А лох Говоров достал из-за пояса растрепанную общую тетрадь в черном коленкоровом переплете. «Здесь все акции переписаны. По порядку, с указанием номеров». Федоров напрягся и сделал повелительный жест, адресованный Вайсу. «Ну-ка, Германович, посчитай». «Не я же коммерческий директор», — огрызнулся Вайс, но, поймав грозный взгляд генерального, взял тетрадку и включил калькулятор. На некоторое время в кабинете наступила тишина. Только щелкали клавиши, которые Вайс нажимал с удивительной ловкостью и быстротой. «А кто у вас в доме акции скупал?» – спросил Федоров. «Ну, по квартирам кто ходил?» «Да разные, их не поймешь», – махнул рукой Андрей. «Такая дородная, с огромной грудью, потом рыжий с веснушками. Только им уже совсем мало осталось. Все скупил джин. Какой джин? Поднял брови Федоров. Кавказский, с усиками. Веселый такой. Он уже почти всех окучил. А кто заменжевался, потом одумались. Но таких осталось немного. А Копян умеет уговаривать. Федоров и Малышев переглянулись. «Да, это третья сила», – одновременно сказали они. «Порядка 5%, – наконец доложил Вайс. Малышев потому и стал генеральным директором, что мог своевременно ощутить изменения обстановки и моментально приспособиться к ним. Вот и сейчас он понял, что Федоров ошибся. Ни на алкаша, ни на забитого дворника, который за доброе отношение и в ножке начальству поклонится, и акции принесет на блюдечке, Говоров похож не был. Это один из главных акционеров. Крепкий орешек. Хотя и работает под дурачка. Я вижу, Андрей Иванович, что вы обладаете аналитическим умом, даром предвидения и стратегического планирования. Нам нужны такие компаньоны. И такие друзья-единомышленники. Федоров, непонимающе, вскинул брови. К чему он клонит? Вы правильно отказались от этого предложения. Конечно, акции стоят гораздо больше 10 тысяч. И я не стану делать вам недостойные предложения продать акции нам. Вайс закашлялся. У Федорова брови вылезли на лоб. Что шеф плетет? Меня не устраивает наш главный энергетик. Он некомпетентен и не справляется с работой в новых условиях. Поэтому я предлагаю вам занять эту должность. И вообще, изменить вашу жизнь. Вы ведь живете в доме для рабочих? Ну да. А где же еще? Теперь переедете в дом руководителей. Туда, где живет Николай Егорович. У нас там стоит резервная квартира с мебелью. Мы селим туда важных партнеров и проверяющих из Москвы. Но они приезжают нечасто и вполне могут жить в гостинице. А вам она подойдет. Правда, там только две комнаты, но улучшенная планировка и площадь под 80 метров. Вас устроят две комнаты. Говоров потерял дар речи. Да, вполне. Конечно, персональная машина с водителем, продолжал Малышев. Причем хорошая машина, BMW. Мы как раз должны получить. На нее нацелился Николай Егорович, но у него и так хороший Ford. Федоров только глазами хлопал. Он ничего не понимал. Но чем я оправдаю все это? За такие блага Говоров был готов отдать свои акции. Но он понимал, что как только они поменяют владельца, все благоприобретения могут превратиться в сухие листья, как в печальной сказке. «Извините», – продолжил он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно тверже. «Но отец учил меня, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И вообще я человек порядочный и щепетильный». Он поймал себя на мысли, что все эти в высшей степени достойные качества не помешали ему совсем недавно спланировать и почти осуществить вскрытие чужого сейфа и аферу с игровыми автоматами. Ладно, не будем о грустном. Поэтому я хочу знать, чем я должен буду рассчитываться за этот сыр. Малышев, прикрыв глаза, глубоко кивнул, словно подтверждая невозможность бесплатной раздачи сыра, а равно должностей, квартир, автомобилей и прочих материальных и нематериальных ценностей. У меня к вам пока только две просьбы. Первое. Никому на стороне не продавайте ваши акции. Если вдруг надумаете, то прямиком ко мне, ясно и четко произнес Малышев. Второе. На собрании акционеров голосуйте в упряжке с нами. Вам, как и мне, совсем ни к чему, чтобы все здесь перешло в руки москвичей. Сами, как говорится, с усами. Вошла Вера с улыбкой на пухлых губах и с кофейным набором на подносе. Фарфоровые чашки, мельхиоровый кофейник, сахар, конфеты, сливки. Малышев мягко дотронулся до ее талии и показал взглядом на бар в форме большого глобуса на массивной подставке. Она кивнула, принесла толстенькую бутылку французского коньяка с золотым наполеончиком на крышке и 4 пузатых бокала, расставила их, плеснула понемногу золотистой жидкости. «Ну что, господин главный энергетик, согласны вы выполнить мои просьбы?» — улыбаясь, спросил Малышев, поднимая свой бокал. «Не вижу даже малейшей причины для отказа, господин директор», — бодро ответил Говоров, не спросив ничего, но запомнив директорское «пока». Что-то изменилось в рутинном движении светил над головой Андрея. Быстро и оглушительно. Они выстроились в выигрышную комбинацию огромного игрового автомата под названием «Жизнь». И кто-то там, наверху, включил на видеомагнитофоне желаний ускоренную перемотку вперед. Они выпили. Малышев и Говоров с удовольствием, Вайс с опаской, а Федоров с отвращением. «Ну и отлично!» — Малышев промокнул губы салфеткой. «Сейчас я выпишу вам аванс, и вы с Верочкой поедете в магазин мужской одежды. Она поможет вам обновить гардероб. Верочка большой знаток шопинга.